Без проблем, отвечает Пабло. Третий уровень и красный ник. Убил кого-то из землян, несмотря на миролюбие, доверять латинскому Павлику, Пабло, имеющему красный статус, причин нет. Поэтому щит праны настороже. Раненые гоблины, лежа на земле, мы с Ка старались поразить в ноги. Чаще всего нам это удавалось. Пытались сопротивляться, эти потуги даже не смешны. Де Сабля обрывала их жизни, трупы складирую в кольцо. Сегодня чуть позже будет долгое поднятие нежити с новым убийством. Теперь заняться начальством, не разбирая трофеев, пока просто закидываю в кольцо. Их лошади, стоящие на привязи неподалеку, волнуются и хрипят. Убиваю из лука, скакунов жальче, чем гоблинов. Ка, иди сюда. Парни, не волнуйтесь, это мой раб, предупреждаю людей насчет него, вырежи мясо на нас. Паше пришлось немного сложнее, его стрелы ранили куда придется. Первый ранг лука, однако, он тоже довольно быстро заканчивает. Принадлежащие ему трупы также прибираю. Мы закончили, трех лошадей оставляю в вашем распоряжении. Сколько вас всего? 8. А во и что, все игроки? Нет, 3 героя-новичка, провалили задание, мало на что годятся. 2 женщины, одна смогла выжить в прошлой миссии, но в этот раз не повезло, недавно подстрелили из лука, думаю, не выживет. У другой первая миссия, пока игрок, но опыт не набрала, боится. И нас трое, у меня вторая миссия, а эти двое новички, но нормальные, не трусы. Ты пытаешься тащить их за собой, если это так, то я даже не знаю, что о нем подумать и сказать. Так получилось, вздохнул он, не могу бросить. А красноту за что получил? Был с нами парнишка, хотел раненую женщину зарезать ради получения опыта. Я не дал, случилась драка, и вот так. Если что, подтверждаю, при мне было, заявил один из новичков, не трусов Жан. Смотрю, многие выбрали в качестве ника имена. Парни, я с Пабло схожу посмотреть на раненую, вы вдвоем постойте тут. Хорошо, хорошо, веди, обращаюсь к сердобольному небросателю. Паш, ты за мной, Ка, смотри спину, добавляю своим на русском. Расслабляться нельзя, слова, словами, но ник-то красный. Поднимаемся на второй этаж, возле лестницы стоят трое героев, нервно сжимая оружие и переминаясь с ноги на ногу. Оружие в карты, карты в сумку, вышли на улицу, меньше народа, больше кислорода. Особенно если это незнакомый народ с острыми железяками в руках. Мадам, вам тоже на улицу, выпроваживаю Гвинет, вторую женщину из этого отряда. Осматриваю раненую с ником Пламя. Женщина плоха, стрела угодила в правую часть груди, там и торчит, пробито легкое, внутреннее кровотечение. Пабло, обнадеживать не буду, но может быть, смогу ей помочь. Встаем лагерем в этом здании. Распорядись, чтобы собирали камни и устраивали завалы на входе и возле окон. Паш, проконтролируй, ты видел, что мы сделали вчера. Ка, охраняй. Призываю Тараирен, у еще не ушедшего Пабло глаза на лоб от удивления, такой магии не видел. Танюш, у нас пополнение. 8 голодных человек, отвел их двоих на третий этаж, выложил дрова, бурдюк с водой, разнообразную посуду, припасы, Ирен, помогай. Спускаюсь на второй, вместе с вернувшимся Пабло перекладываем женщину на операционную дверь. Уже испробованный метод анестезии. Как бы она ни стала первым пациентом, умершим от моего врачевания. Ножом расширяю рану, надо не только извлечь стрелу вместе с наконечником, но и засунуть жезл прямо в легкое. У Пабло от моих методов лечения явный шок. Сильно мешают ребра, повезло, что наконечник у стрелы не широкий, удалось вытащить без дополнительных танцев с бубном. Поворачиваем на бок, попытаемся слить хотя бы часть крови, знания у меня появились, но не четкие практические умения. Несмотря на все старания, вылилось далеко не все, пригодился бы хирургический дренаж, но в наличии только помытые горячей водой пальцы, пытающиеся держать рану раскрытой. Что мог, сделал, теперь осторожно просовываю жезл внутрь раны, прана потекла. Если не залечить внутреннее кровотечение, она может попросту задохнуться. Честно говоря, удивлен, что она вообще до сих пор жива. После ранения ее положили на спину, кровь копилась в легком. Вытаскиваю окровавленный жезл, подсушиваю внешние края раны, чтобы не кровило. А теперь чудо из чудес. Системное полное исцеление из жезла, полечил себя, как же. Папа Тереза, прим. Автора, для незнающих, иронично производная от мать Тереза, искать в интернете. Данный навык, как и все другое исцеление в этой вселенной, принадлежащей неведомой системе, просто волшебный, и мясо зарастает, причем само и как надо, а не как получится, да еще и швов после него не остается, и заражения от нестерильной стрелы и не совсем чистых рук не будет, из раны неведомым образом исчезнут частицы одежды, кровь, грязь, вот только насчет кровопотери не уверен, возможно, организму вылеченного навыком человека придется возмещать ее самому, теперь только ждать, не знаешь, когда у нее заканчивается миссия. Опыт успела получить, опыт успела, окончание завтра, как и у меня, а у тебя, хочешь взвалить на меня кучу проблем? Подтекст его вопроса читается на раз. Помоги хотя бы двум парням, Жану и Зара, с тобой они имеют все шансы пережить последние сутки. Что делать с героями, вообще не знаю, скорее всего, они обречены. И Гвинет сильно боится, причитает, что ее бог накажет за убийство, не хочет набирать опыт. Проблема набора опыта довольно легко решается, другое дело, что ей это точно не надо, останется героем, возможно, больше не будет участвовать в игре. А как ей попасть на землю? Не бросать же тут, способ есть, ее постараюсь вытащить отсюда. А других, вот тоже, сострадатель обделенных умом, если будут себя хорошо вести. Раньше времени об этом не распространяйся. Ладно, давай немного о другом. Говорил, что у тебя вторая миссия. Навык за первую дали, и если не секрет, какой? Увеличение выносливости, а что, сколько уровней развития? Один из одного, чисто системный, жаль, было бы что-то хорошее, можно было бы попробовать скопировать, расстроился я обломом проекта по получению нового навыка. Пабло о копировании не в курсе, пояснил ему механику процесса. Он попросил скопировать ему навык стрельбы из лука, отдал одну из гоблинских карт, для меня уже не представляет ценности. Также попросил дать ему лук, если есть запасной. Выдал, на всякий случай щит праны держу развернутым между нами. Только учти, это обычный лук, пронести на землю в твоей бездонной сумке не получится. Как из земли сюда в следующий раз? Уверен в следующем разе, перечитая описание миссии, мне кажется, пока не выполним глобальное задание по захвату алтаря, будем сюда летать. Только сильно долго нам на земле прохлаждаться не дадут, в системе множество миров, игроки оттуда также полезут в наш мир. Если не справимся, выбор невелик, умереть или стать рабами, рисуешь страшное будущее, просто говорю правду. Кстати, если хочешь хорошо изучить навык стрельбы, лучше это делать сразу на практике, пошли, спускаемся в подвал, ставлю эльфийскую лампу. Пабло приступил к изучению карты владения луком. Я же извлекаю из кольца тела гоблинов, служащих мишенями для стрел, с разрывом в 2-3 минуты, 10 слишком долго, с низкоуровневыми умертвиями справляться должен уже без напряга. Молодые закончили с фортификацией, я отправил их рубить и таскать ветки для устройства спальных мест, спать на каменном полу, извращение. В общем, Пабло оставляет у меня положительное впечатление, даже витает мысль попробовать создать группу, изучив одноименную карту навыка. Пабло, Павло и Леший, он же викинг, потому что в одиночку много не навоюешь, откладывать не стоит, по окончанию учебы сразу и предлагаю, откажет так откажет. Пабло, как думаешь, если попадать на миссии группы из 2-3 человек, в которых ты уже уверен, это повысит шансы на выживание? Странный вопрос, конечно повысит, как ты осторожно выражаешься, шансы на выживание, в игре нельзя ни в чем быть уверенным. К примеру, в первый день, когда попал сюда, я убил эльфа, который прожил лет 500, а то и больше. Тут что, есть эльфы, встречаются, они тоже хотят захватить алтарь павшего бога гоблинов. Кстати, потом расскажешь мне о земных богах, что знаешь или слышал. Сначала вопрос доверия. Ты готов дать системную клятву, что не будешь пытаться убить меня? Уточню, клятвы в этой реальности действительно работают, при ее нарушении ты умрешь. Если для тебя принципиально, готов, дело не в принципе. Иногда даже лучшие друзья бьют в спину, но нарушивший клятву никак не сможет избежать наказания. Иуда отправится вслед за тобой, а не будет пропивать свои 30 сребренников. Понял, если настолько серьезно, вдвойне готов. Посидели, подумали над формулировками. Пришло в голову, интересно, а 10 божественных заповедей есть своего рода системная клятва в несколько измененном виде? Лично у нас получилось нечто подобное, прим, автора, священный текст приводить не буду, сам до конца не придумал, основное, не убивать, не красть, не раскрывать информацию посторонним, формулировки шлифовать, ежели кто готов попробовать составить новые заповеди, В комментарии: «Взаимная клятва принята», — отреагировала система. Уведомление появилось, спрашиваю у Пабло. Появилось. Сейчас попробую создать группу. Очков системы после многочисленных убийств гоблинов у меня накопилось почти 3 сотни, 297-380, изучаю карту группа. Предлагаю Пабло, которого так и зовут в реале, вступить в образованную группу. Соглашается. В моем меню появляется новая закладка, смотрю функционал. Насколько вижу, только глава группы может призвать 2 других возможных участников. Обидно. Так, необходимо находиться поблизости от призываемого члена группы, увидел я перечеркивающую мечты строчку. Поблизости, по мнению системы, это насколько близко? Ты где живешь, Испания, Португалия или Америки? Аргентина. На другом краю земли от меня, Россия. Подниму навык до 2-го ранга, посмотрим, вдруг появится шанс. Добираю до 200 свободного опыта из консервов, необходимо снова заполнить оружие, как раз получится со скоро встающих у мертвей. С детским садом за спиной непонятно, смогу набрать что-то существенное в плане ОС за последние сутки на этой миссии или нет. Вот так и помогай людям, всегда одно и то же. Вкладываю очки во 2-й ранг умения, читаю предоставленные системой варианты развития. 1. Увеличение численности группы. 2. Увеличение дистанции призыва членов группы, однако это вряд ли подразумевает расстояние от России до Аргентины. 3. Сигнал опасности. Любой член группы может подать другим тревожный сигнал, действует в пределах 1 мира, прямо указано системой. 4. Определение направления. Главе группы показывается направление и расстояние по прямой до выбранного члена группы. 5. Определение локаций. Главе группы становится доступная информация о месте нахождения всех членов группы, при условии пребывания в 1 мире. Внимание! Применимо только при изученном навыке картография. Жаль. В настоящее время выбора как такового нет. Увеличение численности. В группе стало 5 мест. К сожалению, из Аргентины призвать не получится. Ты же не захочешь переезжать в Россию. Очень жаль, ты адекватный и ответственный, хоть и чересчур добрый. Но если мы вдруг встретимся, будем знать, что друг на друга можем полностью положиться. Пабло не сыграет в моей команде. Попробовать с Павлом по шее Павла? Я же вроде как могу рассчитывать на его шашку, и он-то из России. Несколько опечаленный аргентинец ушел наверх, проверить работу, попросил его позвать почти тезку Павла. Паш, серьезный разговор о будущем. Во-первых, ты здесь 2-й или уже 3-й день? 2-й. Ага, нас закинуло в 1 волне, последний. Тогда так, предлагаю держаться вместе и дальше, эта миссия точно не будет последней. Что думаешь? Я-то за, но что делать с армией, самоволкой и дисбатом? В общем, я выяснил, что с миссии всегда возвращаешься на то же место, откуда тебя призвала система. Но у меня есть сумка работорговца, в которой ты уже побывал. Будучи в ней, ты вернешься на мою точку старта. Партизанить я не собираюсь, в любом случае пойду на контакт с властями, есть чем их заинтересовать. Ну а там сделаем тебе все нужные документы. Вдвоем будет проще, прикроем спину друг другу. Согласен, что надо делать. Для начала дадим друг другу клятву побратимства, для него обозвал так, дожидаемся конца миссии. Затем я переношу тебя на землю, едем в Москву. А вот дальше действуем по обстановке. Взаимная клятва принята. Посылаю приглашение в группу, 3-й участник. Пабло пока исключать не буду, свободные места есть. Так, пришло время подарков. Владей с честью. Церемониально подаю ему е-меч, затем присаживаюсь на ступеньки, и в первый раз сам пытаюсь записать пустую карту навыка. Из себя достаю боевую систему 487921, прошедшую обкатку на мне. У Паши владение мечами всего 1-го ранга, надеюсь, никакого неправильного наложения не случится. Насыщаю карту ОС, пусть изучает на практике. Вскоре начали вставать первые умертвия. Всех, кто получился выше 1-го уровня, как опыт пакую в F-мечи, перваков сразу поглощаю. Павел закончил боевую пляску, предлагаю ему опробовать умение на живом, так сказать, материале. Глядя со стороны, увидел, насколько же мне все-таки повезло с оружием и навыками. Даже 1-уровневое умертвие вызвало у напарника проблемы при упокоении. Подсказал, куда надо колоть, чтобы сразу уничтожать магическое сердце. А шашкой бы это не удалось. Не иначе, как на шум спустился несостоявшийся союзник. Девушки приготовили ужин. Вы пойдете? Нет, все немного проще. Пока не получится, у нас запущен конвейер, я продолжаю выкладывать тела, но теперь уже с минутной задержкой, уверен, что справлюсь с такой нежитью одним ударом. Казак набрал второй уровень и двадцатку ОС сверху, я посоветовал вложить их во второй ранг боевой системы, это точно поможет выжить. Немного укоряя себя за разбазаривание очков системы, предлагаю и аргентинцу набрать опыта на второй ранг владения копьем, также одаривая ей оружием. Для него не жалко, хотя копий Е ранга останется всего две штуки. Павел закончил свой комплекс упражнений, Пабло набрал очки и поднялся на первый этаж, здесь ему будет неудобно с копьем. Ирен принесла котелок с кашей и второй, со слегка остывшим кипятком, вместо чая. Поели, я два раза отвлекся на упокоение поднявшегося умертвия. Да уж, нормально, ужин без отрыва от производства. Затем снова Павла, убитые им гоблины еще не кончились. Очередные 20 ОС, развитие владения луком до второго ранга, уже уровень К. За уровень ты получил 2 очка характеристик, тебе надо их распределить. Расскажешь свои характеристики, Павла. Сила 7-10, ловкость 7-10, интеллект 6-10, живучесть 7-10, выносливость 8-10, восприятие 7-10, удача 5-10, расовый параметр, интуиция 6-10. Начальные параметры у него лучше во всем, кроме интеллекта и интуиции. Удача 5 из 10. Ему повезло, что встретил меня. Развитие начнем по классике. 1 очко в силу, 1 в ловкость. Иди приляг, вкладывай по очереди, будет больно. И позови, пожалуйста, Пабло, мы с ним не договорили. С аргентинцем-католиком мы заговорили о новых богах. У него была возможность посетить домены богов, то, что скрывалось за семью вратами в личной комнате игрока. И кого ты выбрал? Никого. Скажу честно, я не истый католик, но эти новые боги, не боги. До конца я не уверен, но, как по мне, они, такие же игроки, что и мы с тобой. Просто им дали другие возможности и поставили другую цель. Что еще зацепило мое внимание, они все пытались получить как можно больше осколков алтаря. Становление последователем, только через его принесение Богу. В ответ рассказал о других показанных мне названиях осколка алтаря, подтвердив опасение отдавать его богам. В общем, информации как не было, так почти и не прибавилось. Перед тем, как лечь спать, обошел здание, неплохую оборонительную точку создали. Конечно, против земного оружия это, скорее, общая могила, хватит одного правильного попадания шмеля М, чтобы похоронить нас тут. И даже я сейчас не имею навыков для гарантированного спасения. Воспользоваться переносом не успею из-за времени реакции. Проверил раненую, которую уже уверенно можно называть почти выздоровевшей. Повреждения залечены, осталось только слабость из-за кровопотери и сжигания жизненной силы умением полное исцеление, но это решается усиленным питанием и отдыхом. Спать устраиваюсь на третьем этаже, в палатке, оставив на страже одного К. Моя благотворительность не зашла настолько далеко, чтобы отдать комфортное ложе даже раненой. Вот так посмотришь, и хочется себе еще пару десятков рабов. Среди них уже можно выделять специализацию. Этот кашеварит, этот ночной охранник, этот снайпер, этот сапер, штатный целитель, разведчики, ударно-штурмовая группа. Причем у всех соответствующие навыки. Мечтать не вредно, но стремиться можно нужно. Естественно, рабские отношения к сильному доверию и любви не располагают, но это решаемые мелочи. Ух ты, насколько быстро я стал размышлять подобными категориями, прошел всего месяц от попадания в систему системы. Провожу ревизию своего тела средним исцелением, бляха-муха, простата опять горит красным, снова ухнул туда 900 маны. Похоже, у меня появилась проблема. Хотел приступить к лечению праны из жезла, но отвлекла Ирен, которая внезапно захотела поговорить наедине. По ее просьбе, спровадил Ка на площадку лестницы между вторым и третьим этажом, сразу насторожившись и развернув щит праны, непонятные действия непонятные и подозрительны. Хоть убивать меня ей невыгодно, но кто знает внутреннюю сущность людей. Стоит со всех остальных взять системную клятву. Она же принялась раздеваться. Ирен, можно узнать, что ты делаешь? Хочу быть уверенной, что мой билет на землю не достанется никому другому. Решила расплатиться своим телом за гарантированное возвращение домой, дошло до меня. Я же сам разорялся ей, что мест мало, подстраховывается. Ирен, насчет этого можешь не волноваться, твой билет только твой. Считай это моей благодарностью, прошептала она, повалив меня на матрас, и принявшись расстегивать мою одежду. Вежливо отказывался я отнюдь не из-за благородства, девушка по моей личной шкале привлекательности тянула на 6-10, или, переводя на школьную систему оценок моего времени, лишь 3 с плюсом, то есть, особого желания не вызывала. Татьяна после проведенных сеансов лечения, и то уже выглядела на 4 с небольшим минусом. Впрочем, другой мой орган, который, когда встает, отключает все остальные, жил своей жизнью. В штанах ему стало очень тесно, помощь Рен в освобождении принимал чрезвычайно благосклонно. Хрен с ней, сама пришла, не вынуждал и даже не намекал, все из-за той же оценки. Тем более, последний раз у меня был давненько, 3 месяца назад, зашел в гости к одной из подружек. Пришлось встать, скинуть одежду и дезактивировать боевую форму, так как псевдоплоть на ощупь походит на упругое желе, размазанное по всему телу. Благо, света в комнате почти не было, девушка ничего не заметила. Остаться спать в палатке не позволил, она у меня одноместная, тесновато будет. А если начнет пихаться и храпеть, нет уж, одевайся и в сумку, вроде упоминал, что я настоящий джентльмен, поспишь там. За время напряженного расслабления мана скопилась вновь, использую диагностику для контроля неполадки в моем организме. Что? Все серое, ни единого пятнышка. У меня страдало половое здоровье, точка не зря была именно там. За решение этого вопроса, хотя бы на сегодня, Ирен, большое спасибо. Снова активирую БФ, за ночь хранилище праны в нем должно, наконец, полностью заполниться. Одеваюсь, чтобы быть готовым к любым неожиданностям, вот теперь спать. Проснувшись, призвал Тара, Ирен и Павла. Первые ушли в соседнюю комнату, готовить завтрак, а казак сменил на посту гоблина, отправившегося спать. Я же, недолго подумав, опять прикорнул, на завтрак разбудит. Умывание, завтрак, проверка состояния пламени, бывший раненый, вполне хорошо. «Могу я чем-то отблагодарить тебя?» – спросила она. «Какой у вас навык Е-ранга?» – спрашиваю в ответ. «Ледяное копье. Магия. Я сделал стойку. Да, расходует ману. Дистанционная магическая атака, пусть на мане, пригодится». Одну Е-пустышку она испортила, недостаточно сконцентрировалась на процессе записи, вторую вытянула на 93% соответствия. Сам сумел почти не облажаться, при изучении копии потеряв всего процент. Ничего, при обращении к серверу, усвоенная копия должна обновиться до 100%. Нам доступно возвращение домой, таймер на час, уведомил Пабло. Хорошо, отправляйтесь, мы пойдем за опытом. Сам он почему-то к нам идти не хочет. Если вдруг что, предложение всегда в силе. Понял, до встречи. До встречи. Аргентинец исчезает, пламя ушла домой чуть ранее. Шансы на повторную встречу исчезающие малы, интеллекту в 13 самого себя не обмануть. Так, стройся. Приказываю своему небольшому войску, во-первых, глава 16, Mortal Kombat. Так, стройся. Приказываю своему небольшому войску, во-первых, есть ли у кого возражения насчет того, что я вправе отдавать приказы, требующие беспрекословного выполнения? Нет, констатировал я после 5-секундного всеобщего молчания, хорошо. Во-вторых, уведомляю героев и Гвинет, что есть способ вытащить их на землю, при условии соблюдения пункта во-первых. Уяснили? Далее, так как добычи в 6-м круге для меня мало, мы идем в 5-й, и да. В-третьих, вы все сейчас дружно дадите мне клятву. Как ни странно, после вчерашнего разгрома, гоблины не соизволили вернуться к нам большим отрядом для попытки мести. Может быть, поблизости не оказалось поисковых групп с авторитетным командиром, сумевшим бы организовать такое. Мои навыки вполне позволили бы справиться с толпой гоблинов, главное, чтобы среди них не было эльфов Д-ранга. Ну да что теперь, пройдусь по владениям нежити. Она более прямолинейная и предсказуемая. Есть враг, атакуем. Недовольно глядя на сидящих уставших героев, мы только что перелезли через 5-ю стену. Сам себе давал обещание больше не связываться со спасением героев, если только русских. Крайне неблагодарное занятие. Подъем, вперед. Кто не хочет на землю, может сидеть дальше. Стоп, герои сдали оружие вместе с картами и сумками. Это ваша плата за возвращение. Но мы же будем беззащитны. Проблеял один из них, с ним вы тоже беззащитны, иначе бы убили хоть одного гоблина и давно были дома, как выполнившие задание игроки. Повторять не буду, кому-то что-то не нравится, шагайте в любом направлении. Попыхтели, но сдали. Я в этом не сомневался, не то у них положение. Да и я на них не наживался, как могло показаться, уж точно не на ивках. Конфискация оружия – залог того, что потом на земле не начнется тихий геноцид населения. К примеру, мой интеллект в 13 нарисовал такую картинку. Системным оружием убивается любой герой, опыт не поглощается. Затем это оружие дают в руки любому человеку, тот становится юнитом с красным ником, его убивают уже с поглощением ОС. А если хотя бы единицу опыта дают даже не за юнита, а за любого Homo sapiens, подобный конвейер становится бесконечным, точнее, до тех пор, пока в зоне доступа остается хоть одна жертва. Стукнув себя по лбу, выдал героям бездонные сумки обратно, у меня появилась бесплатная рабсила. Пусть шерстит все дома подряд, собирают все сохранившиеся вещи, позже возложу их на алтарь одного из земных богов, с кем смогу договориться. Жан, Зара, обращаюсь к двум игрокам, опыта я вам не обещаю, скорее всего, просто не достанется. Но если тоже будете собирать трофеи, могу расплатиться картами навыков, есть владение луком, копьем, дробящим оружием, разведчик, огнестрельное оружие. Огнестрел, заинтересовался Зара. Согласен. Жан тоже пошел, скорее, от нечего делать. Призвал Тара, Ирен и Гвинет, их через стену перетащил в сумке работорговца, не стал издеваться, как над героями, первым двум всучил по сумке, а у третьей отобрал ненужное ей оружие, и тоже отправил на грабеж. Ой, забыл посмотреть, чем вчера одарили убитые малорослики. Дерьмо, дерьмо, пустышка, дерьмо, пустышки, опять дерьмо, пустышки, снова дерьмо, малый Магдар. А это выпало либо с командира, либо с шамана. Паш, хочешь пострадать? Одна карта Магдара для торговли с властью имеется, грех не использовать другую для усиления своей маленькой группы. Задержались на полчаса, устроил Рапсиле обед, перекус с запасами лапидреля из вечного сундука, пока Павел пытался не кричать от открытия внутри него магического дара. После еды занялся подзабытым, заполнением картами всех кармашков на внутренней эльфийской одежде. Один полный комплект есть. Псевдоплоть БФ выступает в качестве поддоспешника. Пустышками дополнил верхнюю одежду, оставив и Павлу мусорных карт с 5 пустышками, прикрыть грудь. Хотя у него кольчуга, пусть лучше защитит правую руку. Хорошенько потыкавшись в функционале умения группа, увидел там мессенджер, в котором можно обмениваться сообщениями. Неплохо. Включил в состав группы К, пояснив ему, как пользоваться системным средством связи. Осталось выяснить, на какое расстояние он действует. К примеру, по прилету на Землю попробую связаться с Пабло в Аргентине, сейчас до него сообщения не доходит. Так и пошли, мы с Пашей впереди, 8 полурабов в быстром темпе обносит дома с обеих сторон улицы, К замыкающим. Подозрительные места проверяю тайным взглядом. Встречи с костяным ужасом не надо. На всякий случай, всем заранее разосланы приглашения в сумку работорговца, но принимать только по моему крику. Хотя именно эта часть пятого круга на доставшейся мне от девочки-эльфийки обозначена находящейся под контролем нежити, пока было всего две встречи. Одиночный скелет, отошедший Паше, и патруль во главе с костяным рыцарем. Немертвые впечатлили всех, кто до этого их не видел. После встречи с патрулем, меры предосторожности удвоил, возможно, сообщение о группе живых от костяного рыцаря ушло куда-то в центр, а из четвертого круга в пятый есть пролом в стене, причем, не так далеко от нас. Мухом наворачиваю круги над нами в попытке контролировать большую площадь. Вскоре мне наскучило наше медленное продвижение, безделушки безделушками, но ОС важнее. Но как назло, сектор словно вымер, не иначе гоблины повыбили нежить на линии соприкосновения, и немертвые частично переместились туда. Целенаправленно выглядываю патрули, а табор, идущий следом, просто не может не шуметь, что должно притягивать врагов, однако, тишь. Прошел всего месяц, вторая миссия, а я уже недоволен, что мертвецов мало. Наконец, через муха вижу приближение развлечения, рыцарь смерти ведет на нас отделение костяной пехоты в сопровождении стаи химер, девушки и герои, сумка. 6 человек виснут на моем плече, хоть и в несколько уменьшенном весе, перемещаясь в сумку работорговца. Жан, Зара, намечается стычка с костяками, вы на подстраховке. Следите за тылом, будут маленькие костяные твари, сильно бить по ним не обязательно, довольно хрупкие, но не дай бог допустите до своего тела, порежут, мало не покажется. Хоть увидите, что за твари тут водятся, и опыта маленько наберете. В общем, не зевайте. Теперь вы, обращаюсь к соратнику и рабу, Лука, ты в центре, принимай на копье. Павел, слева, держи гоблинский щит. Не забыл, где находится магическое сердце. Хорошо, я буду справа, рыцарь смерти тоже на мне. Химеры не стали исполнять обходной маневр, ударили во фронт. Позвал на свое место Жана Изара, рубить мелочевку, сам двинулся в сторону рыцаря. Пропустил парням по одному скелету на пару, пусть тренируются. Остальных под скрытым порубал саблей с оружейной аурой. Когда оставшийся в одиночестве рыцарь сам пошел в атаку, я скинул невидимость, решил пофехтовать. Его костяной меч отливал чернотой, видимо, какая-то модификация немертвого. Использую справку системы. Древний рыцарь смерти, статус, нежить, ранг существа, Д, уровень, 20. Не слабый соперник, но сегодня точно не его день, освобожу от служения некротическому проклятию. Слава самому себе, щит праны отключался теперь только во сне, и то, будь моя воля, он бы так и висел, прикрывая хоть с одного направления. Развернувшийся в мою сторону рыцарь выстрелил из меча темной субстанцией, которая, ударившись в мой щит, разом сожрала 3000 праны из хранилища. Резко передумав выделываться перед моими сопровождающими, выхватываю метательное копье, 600 праны в прокол, полетело. Даже упокоенный рыцарь не стал распадаться на запчасти, так и упал единым костяком, видать, сильно сросся от времени. Внимание! Вы получили 540 ОС, 607-380. Внимание! Вы получили 20 краткий уровень, 227-400. Дополнительно, вам доступно 2 очка характеристик. Оха, давненько я не испытывал такого оргазма, ощущение подобной эйфории успело подзабыться, аж припал на колено, хлопая глазами. Фуха, оглядываюсь, как дела у дружинников. Обе пары справились со своим скелетом, Жан получил 2 уровень, значит, можно заняться трофеями. Первая карта с древнего рыцаря смерти. Стрела смерти, D15, насыщение 392-500, магия, пожирающая жизнь. Убитые поднимаются в виде нежити. Какой херни я смог избежать благодаря щиту праны? Вроде не особо привлекательное умение, но учитывая силу, оно съело у меня 3000 праны. К тому же, это наступательно-дальнобойное оружие целого D-ранга. Следует учитывать также тот факт, что в списке лапы есть навык контроль нежити. Тогда это становится совсем другим делом. Возможно, убитый тобой через этот навык гораздо более склонен попасть под твой контроль. Насыщение большое, свободные очки есть, изучаю. Даже вперед ледяного копья Е-ранга от спасенной мною пламени. Вот, тоже, система прикольнулась над ее ником, дав ледяное умение, на фоне стресса от почти состоявшейся смерти, она случилась бы, если не встроенный в боевую форму бочонок-накопитель праны. Он же переносной межмировый портал от неизвестного бога, тихонько прошептать в его адрес спасибо, вдруг неимоверно захотелось даже не есть, а жрать. А может, стрела смерти как-то воздействовала на мой организм, заставив потратить жизненные силы? Устраиваем привал, готовим кашу. Надеюсь, дым не привлечет сверхсильную нежить, а гоблинов здесь быть вроде не должно. Поев горячего, стало, наконец, хорошо, да так, что потянуло спать. Полдник, вместе с готовкой, как ни странно, прошел абсолютно спокойно, никто не побеспокоил. Такое ощущение, словно кто-то прошелся тут незадолго до нас, и подчистил мертвяков. Или, кто-то сунулся сюда, взбаламутив охранников алтаря сгинувшего бога гоблинов, и те сорвались вслед за ним. Что делать далее? До конца миссии осталось 14 часов, вечереет, переночевать, и уже почти вылет домой. К тому же детский сад у меня на плечах, хрен с ним, ищем место под стоянку. Только я хотел скомандовать начало движения, тело героя, стоявшего в проеме двери, оказалось рассечено от ключицы до сердца. Внимание! Окружающая область заблокирована для пространственных перемещений. Признаюсь, вид внезапной смерти и уведомления системы настолько ошеломили, что замер в ступоре. И лишь когда упал Зара, распрощавшись с головой, я понял, что надо действовать, иначе кранты всем, а особенно любимому мне. Управляемое ускорение, истинное зрение, скорректировать положение щита праны, отгородившись от проявившегося из невидимости хобгоблина. Нагинату в руки, ща как, хобгоблин указывает на меня левой рукой, и мое тело бесчувственной тушкой начинает заваливаться вперед. Враг удовлетворенно смотрит на это, и продолжает уничтожать людей, второй герой, их имена даже не пытался запоминать, затем гвинет. Откат времени. Тело вновь подчиняется мне. В этот миг последний из героев лишается жизни, а я отталкиваюсь руками от пола и в последний момент успеваю переместить щит праны, ставя его между Ка и невидимым для него убийцей. Хобгоблин в крайнем удивлении оглядывается на меня, мгновение, и с его меча срывается молния. Повезло, что Нагината у меня уже в руках, перенаправляю поток энергии сквозь нее, молния бьет в потолок, осыпая нас крошками. Не успели они опасть, Хобгоблин, скорее всего, перелицованный эльф, уже бьет по моей защите пыхнувшим красным цветом мечом. Мой магический резерв просаживается на 1500 праны. Ах так, тварь, усилие, в него летит недавно выученная стрела смерти. Насколько я понимаю, у него тоже что-то типа щита праны, субстанция не долетает до его тела. Опять повезло, что Нагината в руках, затраты на применение, целая 1000 маны. Умение высосало энергию из встроенного хранилища оружия, не оставив меня с магическим истощением. К тому же, без маны не работает истинный взор, а вот его отказ стал бы настоящей трагедией при супостате невидимки. Метательное копье с проколом наполнением в 1000 праны. Его защита держит такой удар. Ка, Паша, не стойте, стреляйте хоть наобум. Кричу рабу, стоящему неподалеку справа, и напарнику позади себя. К сожалению, истинного взора у них нет. Хоп в это время не бездельничал, активно осыпая меня ударами. Запас праны в хранилище божественного артефакта рывками движется ко дну. Ука. Произвожу психическую атаку, в свою очередь начиная кромсать его Нагинатой с оружейной аурой. Удар, удар, извернуться, снова удар. Возвращаю копье в карту за 10 ос. Насыщение, повторный бросок, есть, кажется, щит кончился. А вместе с этим кончилась и невидимость. Сжег ему все запасы магической энергии. Ка и Паша, увидев цель, пускают стрелы уже точно в цель. И тут Хобгоблин, или тот, кто прячется под его обликом, совершенно естественно, решил сбежать. Расклад теперь не в его пользу. Метательный топорик, в полете красиво мелькая вращающимся топорищем, догоняет врага прямиком перед дверным проемом, кидая его наземь. Спасла то ли кольчуга, то ли какое-то системное умение. Снова возвращаю в карту копье. Сотня праны, бросок. Осознаю, что уже секунд 20 стою застывшим столбиком с метательным топориком в руке, который успел вернуть в карту и снова материализовать, в ожидании продолжения схватки. Кажется, что Хобгоблин сейчас вскочит и начнет убивать нас по новой. А он мертв? Спрашивает Жан. Наверное, неуверенно отвечаю оставшемуся в живых игроку-новичку. Срочно искать укрытие, это смертельная битва, длившаяся секунд 15 реального времени, будто высосала из меня все силы. Собрать тела, как Хоба, так и убитых наших. Взять полупрозрачную карту, выпавшую с врага, эльфийское долголетие. Чава, из всего многообразия его умений система выбрала для меня именно это. Удачливый я сукин сын. Глава 17. Долгожданный конец. В недоумении оглядываюсь. Жан, 1. Павла, 2. Ка, 3. Ирен, 4. Я, 5. Агдетара. Тайный взгляд, 6-й засветки нет. Кто-нибудь видел, куда делась Тара? В ответ удивленная тишина, с оглядыванием вокруг. Неужели убежала? Зачем? Куда? Посчитала, что мы все погибнем. Тара, Таня, вышел на задний двор дома, так как со стороны проспекта пришел Хобгоблин. Туда она бы точно не смогла усвистать. Тишина в ответ, кричат, зовут уже все. Мух взлетает ввысь, но никого не вижу. Да что же такое? Куда и как она могла уйти? Ничего не понимаю. И лишь несколько раз поправив ремень сумки работорговца, который давил сильнее обычного, я, кажется, сообразил. Призвать героя Тара. Татьяна материализовалась возле меня. Ну, ёлы-палы, мы тут тебя обыскались, орём на всю округу, а она в сумке сидит. Решила спрятаться, чтобы не мешаться. Ну, да, запросы на помещение в сумку у них всех так и висели, а остальные, что мертвы. Она обводит взглядом наш уменьшившийся почти наполовину отряд. Да, тут, к сожалению, не турпоездка по экзотическим местам. Нам пора искать место под ночевку. Пытаюсь я сменить тему пошедшего не туда разговора. В новом доме устраиваемся капитально. В последний день я уже никуда не хочу идти. А ведь была шальная идея в последний час на этой миссии, когда уже можно в любой момент уйти домой, попробовать пройти как можно ближе к алтарю. Благо запас праны неимоверно вырос, невидимости хватило бы надолго. Разведал бы обстановку и силы противника, посмотрел систему обороны. Однако встреча с группой Пабло заставила поменять планы. С одной стороны плохо, а с другой, я же до сих пор жив. Разве этого мало? Ну да, прогресс не такой впечатляющий, зато есть копия Е-умения «Ледяное копье от пламени», и выучил мощную стрелу смерти Д-ранга из арсенала нежити. Хотя с прогрессом еще не закончено, не поглощен опыт из напавшего на нас хобгоблина, а затем он восстанет в виде рыцаря смерти, и это опять опыт. Здравствуй, очередной подвал. Пока Трейрен готовит, а мальчики занимаются переноской камней и укладыванием их в виде завалов на входах в здание, я осваиваю трофеи. Выложил трупы героев, Гвинет и Зара, перед ними нет каких-либо моральных обязательств по типу убитой по моей вине Джилу. Им просто не повезло, поэтому встанут нежитью и чуть-чуть усилит меня. Вместе с Ка проделываем не совсем приятную процедуру, раздеваем убитых. Им без разницы, а живым людям пригодится, пусть даже оно немного порченное, с дополнительной вентиляцией. Из С-кольца достаю тело Хоба, так я и думал, снова эльф. Одежда, кроме комплекта игрока, не системная, кольчуги нет, зато в кармашках полный набор пустышек F-ранга, снимаем, оставлю себе. Так как одежда велика для лежащего на полу тела и отсутствует поддоспешник, делаю предположение, что во время смертельной битвы он также был в боевой форме, которая пропала после смерти. Не видел у него сумки игрока, поэтому внимание сразу на пальцы, есть колечко. Справка системы, Е-ранг, фу, бедненько. Или это я успел зажраться? С трудом могу представить, что к настоящему времени у игроков Земли, помимо меня, есть хотя бы пара подобных пространственных колец. Со слабых целей такие не снимешь, по причине того, что у них этого попросту нет. Разбор ценностей из кольца эльфа отложим до момента прихода Паши, задарю ему, а без привязки к игроку вещи не вытащить. Оружие ушастого заставило задуматься над будущим. Обыкновенный меч Д-ранга лишь с характеристикой прочность 2, немасштабируемый, без накопителя и т.п. Слишком много мыслей рождает интеллект в 13, надо плотно говорить с Павлом. Помимо этого у него нашелся шестоперый кинжал Е-ранга. Кинжал отдал моему гоблину взамен прежней эвки, а также добавил эв-булаву в качестве усиления на ближней дистанции против бронированных противников. Заодно выдал копию владения дробящим оружием, 10 ос у него есть, изучай. На этот раз обкладываю труп камнями особенно тщательно, эльф сумел напугать достаточно сильно, уровень не маленький, точно поднимется не слабая нежить. Ну что, пора поглощать опыт из копии от очередного эльфа. У меня сейчас 99400. Стоит ли что-то изучать из имеющихся карт? Амбидекстр и ледяное копье. Точно, надо изучить копье, карту-копию. По завершению этой миссии в Междумирье навык должен обновиться до 100%. Поглощаю один из F-кинжалов с двумя ос, и тоже становлюсь примерным учеником. Кстати, с ростом количества навыков надо временно завязывать, если только попадется необходимая дэшка или действительно крутая ешка. Следует сосредоточиться на прокачке уровней уже приобретенных умений. Первоочередные. Щит праны, уменьшить потребление магической энергии при отражении атаки. Сокрытие, подмена системной информации. Тайный взгляд, расширенное сканирование, одновременное обнаружение нескольких типов целей. И управляемое ускорение, травмобезопасность. Что характерно, все 4 завязаны на прану. И эти 4 будут стоить мне 1600 ос. Ну что? Какого уровня был эльф? Внимание! Вы получили 1026 ОС, 1027400. Внимание! Вы получили 21 и краткий уровень, 627420. Внимание! Вы получили 22 и краткий уровень, 207440. Дополнительно, вам доступно 6 очков характеристик. Твою-то мать! Думал, в процессе сдохну от счастья. Получилась бы самая нелепая смерть в мирах системы. Передос ОС, К, подлечи меня, голову, просипел я, гоп сливает ману, становится чуть легче, достаю исцеляющий жезл, плевать, что у меня и так были большие потери магической энергии, мне настолько хорошо, что жалеть нельзя, полностью израсходовал запас в хранилище бочонка у FF, в общем, в следующий раз предупреждайте, лежа на полу, так как встать сейчас сравнимо с небольшим подвигом, высчитываю уровень убитого. Если предел по-прежнему 15, то он был 38 уровня. На его примере опять убеждаюсь, что недооценка противника приводит к полному концу. Будь я на его месте, скорее всего, наступил на те же грабли. По мнению эльфа, у человечков, впервые появившихся в игре и системе около 40 дней назад, ну никак не могло быть такого запаса магэнергии, что у меня, да еще навыка, позволившего нейтрализовать нечто вроде полной парализации. Надеюсь, я сам хорошо запомню этот случай. Приподнимаюсь, двигаю пятую точку к стене, опираюсь спиной. Если бы курил, сейчас бы самое время для сигареты, но слава себе, нет этой привычки. Одна из ближних целей выполнена, 21 уровень пройден. Теперь копить на улучшение навыков, копить снова и снова, так что спокойной жизни не ожидается. Даже получив упоминаемый Лапидрелем статус вольного игрока, никто не застрахован от того, что на него не нападет игрок из другого мира, которому плевать на статус и желание просто спокойно жить, желательно вечно. В подвал спустился Павел, пришлось подниматься. Ка ушел сторожить, а у нас разбор содержимого Е-кольца эльфа, которое привязал к себе мой соратник. Паша просто-напросто выгрузил все на пол, а я загрузил в свое С-кольцо, чтобы вручную не проверять каждый предмет. Множество карт, но почти все из них в пустышке, 386 штук. Заменю ими все мусорные карты в кармашках игровых комплектов одежды. Хватит и Павла и Ка. Из трех оставшихся карт, две Е, пустышки и свободная карта раба, в которую можно помещать существ Е-ранга. Интеллект пришел к выводу, что она, вероятно, предназначалась для меня. Иначе для чего парализовал мою тушку, когда других людей убивал безо всяких сомнений? Из всего немногочисленного остального настоящую ценность представлял системный колчан. Правда, без карты, Ешка вместимостью 20 стрел, важнейшим свойством которого было превращение любых стрел в системные со скоростью 1 штука в сутки. Конечно, это не стрелы лапы D-класса, зато теперь я буду производить их сам. Там же лежал несистемный длинный лук, выделанный с особой любовью и старанием. Так как у меня есть другой эльфийский, этот отошел товарищу. Показал ему, как я храню лук со стрелами в своем кольце для быстрой стрельбы. Трех вставших нежитью героев вместе с Гвинет запаковал в виде консервированного опыта. А вот лишившийся головы Зара вставать не желал, поврежденные тела так просто не становятся ни мертвыми, он вообще сможет переродиться, сначала сбросить плоть, а потом в костяную химеру, или кто-нибудь сможет прикрутить скелету череп на место, вопросы пока без ответа, придется и тебя тащить на землю. Ладно, сейчас хочу проверить, действует ли оружейная аура на клевец, а то оружие D-класса, но прокола, как у метательного копья, нет, а без него это достаточно грозное оружие теряет большую часть убойности. Панцирь матерых костяков на чистой физике пробить очень сложно. Размахиваюсь, удар в камень стены. Клевец выбивает кусочек и отскакивает. Понятно. Сломать оружие не боюсь. В свойствах, как у метательного копья и топорика, прочность 3. Попытка номер 2. Замах, оружейная аура, удар. Теперь рабочая часть входит в камень, мало замечая сопротивление. О, да. Клевец обрел новое наполнение. И так как его тоже можно вернуть в карту Z10 ОС, не страшно за то, что он застрянет в теле противника и затеряется на просторах системы. Именно клевцом под оружейной аурой с надетой толстой перчаткой упокаиваю переродившегося эльфа, рыцаря смерти 25 уровня. ХМ, некротическое проклятие скинуло много уровней, обидно, ведь это недополученные мною очки. Возможно, с этого уровня рыцари смерти проходили обязательную эволюцию в древних рыцарей, и поэтому так снизилось. Предположение, не подкрепленное абсолютно ничем. 675 очков, 315256, поглощать не буду, оставлю большой консервой. По идее, если договорюсь с Богом, именно в таких кавычках, этого хватит на Д-умение. Этой ночью спали только я и Ка, расслабляться перед самым окончанием миссии, глупо и опасно. К счастью или несчастью, ведь мой запас ОС не пополнился, ночь прошла тихо и безмятежно. С утра куда-то идти не было никакого желания, присутствовало только нетерпение, поскорее уйти из этого мира, наелся им по самое не хочу. Чтобы заняться чем-то полезным, дал Павлу и Ка заполненные опытом копии боя малой группой холодным оружием, вышли на улицу перед нашей резиденцией и устроили театр трех актеров. К концу часовой тренировки требуемое начало получаться. Наконец, появился долгожданный таймер на час, неужели пока все, парни? «Прощайте», — говорит Жан перед своим исчезновением, «викинг, спасибо». Насколько я понял по его оговоркам, он из французской Канады, так что про группу ему даже не стал заикаться, бессмысленно. «Пора и нам, надоело тут», — говорю своим, «Ирен, Тебя в какое посольство доставить? Франция? Да, а как ты узнал? Удивляется она. А то я не слышал, как ты вчера вечером с Жаном по-французски шприхала, а он не так распространен, как английский, просто угадал со страной. Все, давайте в сумку, запросы отправил. Пара секунд, и я остаюсь в одиночестве. Оглядываюсь вокруг, через какое время вновь увижу этот мертвый город немертвых. Требования выполнены. Желаете покинуть локацию? До принятия решения осталось 57-23. Желаю. Глава 18. Дом, милый дом, без телесности, надпись перед глазами, ага. Статистика. Личное задание, Е, выполнено. Глобальное задание, А, не выполнено. Игроков, 7000. Погибло, 3369. Выполнили, 3087. Провалились, 544. 3087 от 7000. Это 44,1%. На этот раз выжило гораздо больше игроков, чем в моей волне на первой миссии. Видимо, в этом существенно помог захват крепости, о котором я узнал от одного из гоблинских отрядов. Кстати, мои личные показатели даже чуть лучше. Из 11 человек, группа Пабло, Павел, Тра, я и одного гоблина, удалось сохранить 5 человек и гоблина, то есть ровно половину. И даже на первой миссии, с гибелью Джилу, я вытащил 2/3 людей, меня и Тра, а если учитывать К, процент поднимается до 75. Ладно, хватит об отвлеченном, что там дальше? Сильно обрезанный функционал интерфейса сервера. Выбрать ранг желаемого навыка слева, и кнопка с оптимистичной надписью «Мне повезет» справа. Взглядом или силой воли тыкаю в левую надпись, вываливается короткий перечень доступных для желания рангов навыков, от F до C. Естественно, выбираю S, показывается стоимость, от 10 тысяч очков системы. У меня заканчиваются не то, что слова, даже мысли. Каким образом покупать такой навык? Получать 501 уровень? Просто абзац. Хорошо, меняю ранг на D, стоимость стандартна. 500 ОС. Ну, учитывая, что на этом ранге примерно половина умений уже полезна, кому-нибудь другому можно сыграть в рулетку с системой. Ранг Е, 100 очков. Гори все синим пламенем, когда еще побываю в системном казино. Мне повезет. Карта навыка ожидает в личной комнате. Ок, буду считать эти 100 ОС чаевыми для крупье. Очень вряд ли выпало что-то стоящее, но с моим ли уровнем и экипировкой расстраиваться? Осталось только согласиться на предложение о синхронизации навыка «Ледяное копье». Завершить. Внимание! Время нахождения в личной комнате ограничено 1 часом. Появление тела прошло без эксцессов и боли, и это просто замечательно. Первым делом оглядываюсь в поисках купленной карты. Вот она, чувство пауков, Е1-1. Вы способны чувствовать пауков в окружающем пространстве. Yes. Лучшая карта за 100 очков системы, которую только можно придумать. Наверное, даже изучать не буду, зачем мне чувствовать пауков. Слушай, можно попробовать скормить ее муху, не потерять моего суперразведчика от какого-то членистоногого, ведомого инстинктами. Призываю К, начинаем перекладку, уборку, учет имущества. Костяки распихиваем по 2 сумкам мародера, иначе неподъемные даже с моей силой. Трофеи из Сара складируем просто компактной кучей в углу. Обезглавленные и раздетые тела Джил Лизера в кольцо Цешку. В личной комнате оставляю малый тревожный набор, пару сумок мародера, 3 комплекта самой целой системной одежды, 100 карт пустышек F-ранга, имущество Лапидреля, кое-какое Е-оружие, 5 гоблинских щитов и луков со стрелами. Это совсем на крайний случай. Задумчиво пройдясь взглядом по 7 открытым сейчас вратам, решительно отвернулся. Не время. Ничего не известно о том, что за ними. А без подготовки я рискую остаться там навсегда, и не факт, что живым. Направляюсь к отдельно стоящему порталу. Наконец-то. Желаете вернуться в родовую локацию Земля? Да нет. Да. Бац. А-а. Бумс. Такими звуками ознаменовалось мое триумфальное возвращение на Землю. Непонятно зачем вместо моей кровати поставили складный столик, об который я и приложился ребрами. Повезло, что не отключил боевую форму, да и двойной набор карт пустышек в кармашках одежды постарался. Плюс ко всему первый уровень умения упрочнение костей. Выдержал. Внимание! Вы находитесь в безопасной зоне. Убийство местных жителей запрещено и не принесет вам награды. Если вы превысите терпение богов, вас ждет наказание. Время до следующей миссии. 40 дней. Лежу на полу, осмысливаю информацию, так сказать. Хорошо, что сразу предупреждают о следующей миссии, возникнет такой таймер часа за два до нового переноса в САР, психических срывов у игроков было бы не избежать. В соседней комнате включается свет, я вскакиваю, в управляемом ускорении перемещаюсь к двери, навстречу мне старший брат, в его глазах удивление и страх. «Ты кто?» – спрашивает он, не понял. «А-а-а, понял, я же в БФ и под эльфийской ложью с мордой лица викинга, обнуляю оба умения, одежда повисает на мне мешком, это я, брат, спокойно». «А?» – не перестает удивляться он. «Мама умерла?» – в ответе почти уверен, раз уж он тут. «Да, когда?» – 23 октября, все правильно. Именно тогда она приходила ко мне во сне. Загробная жизнь существует? Ну что, пойдем, поговорим. Предлагаю брательнику, проходя на кухню. Чаю хочется, сил просто нет. Простым, разговор, естественно, не получился. Неверие, помноженное на обиду, да плюс крайне неожиданное возвращение. Неверие разбил быстро, призвав К. Против такого аргументов у разумного человека быть не может, а он далеко не дурак. После этого пришлось принять и всю остальную информацию. С обидой сложнее. Как ни парадоксально, но сложилось так, что я его почти и не знал. Когда мне было 3 года, ушел в армию. Вернулся в мои 5. Раньше служили по 2 года, потом пожил с нами меньше года, а затем уехал вслед за будущей женой в другой город. Быть может, мама тогда сама на него обиделась. Так что наше общение его почти не было. Да мы даже ни разу не подрались в силу разницы в возрасте. Редкие поездки в гости, причем, невестка ни разу не приезжала к нам в дом. Материнская ревность, возможно, мать сама никогда не обсуждала эту тему. Так что, мы с братом малознакомые друг другу люди. Несколько печально, но факт. Завтра, точнее, сегодня, съездим на кладбище к маме, а затем к нотариусу. Я через гендоверенность продам ему и квартиру, и студию за 500 000. Брат честно пытался предложить больше, но, у меня тикает таймер на 40 дней, затем игроки снова полетят в другой мир. На первое время поллима хватит, а дальше либо я буду на полном гособеспечении, либо сдохну. А если не то, ни другое, просто вынесу кассу банка. В деньгах нуждаться не буду. К, спать, отрываю завороженного гоблина от зомбоящика, вот уж у кого культурный шок. Прощай, с тяжелым сердцем отхожу от могилы матери, не люблю всего этого, кладбищенского, сожгли и развеяли пепел, так гораздо лучше, дальше галопом по Европам, нотариус, сбор вещей, немного одежды и ноутбук, скомканное прощание, отъезд в столицу на машине, сам брат становиться юнитом не пожелал, а оставлять системное оружие с консервированным опытом для его сыновей не захотел уже я, посоветуются, примут решение, позвонят, тогда при желании оного обращу. Промежуточной точкой остановки, Нижний Новгород, здесь живет Татьяна. В торговом центре пришлось проводить целую операцию, чтобы одеть Павла, Таню и Ирен. У девушек надо забрать системную одежду и заодно взять клятву, что не будут рассказывать о викинге и лешем. Одеть 3 человек оказалось ни разу не дешево, особенно девушек с их мне это не идет. Я слегка отстал от масштабов цен, или раз в полгода за покупками ходил не в те магазины. По итогу, одежду своровал, поместив всех в сумку, и вынеся их в таком виде из магазина. Платить 18 тысяч за самый обыкновенный пуховик я оказался не готов, подвез Татьяну почти до дома, распрощались. Ее ждет нелегкое объяснение с мужем и полицией, при том условии, что мужу еще можно рассказать о системе, другом мире, гоблинах и новых богах, а вот понтам об этом говорить категорически не стоит. Но не факт, что муж поверит такому объяснению. Курс на Москву. 420 километров. Приедем глубокой ночью. Призываю и сажаю за руль Пашу. Сам лезу в интернет. Искать, звонить и бронировать отдельную комнату в хостеле. К ним гораздо меньше внимания. На следующий день пошел отдавать последний долг Сара. Посольство Французской Республики на Большой Якиманке. Установил метку переноса неподалеку. Сел в машину, сокрытие, Паша подвез меня поближе к цели, сделал вид, что что-то ищет на заднем сиденье, я вышел, сделал короткую пробежку, через забор просто-напросто перепрыгнул в районе ворот, предварительно ускорившись и прикрывшись щитом праны. В здании то ли посольства, то ли визового центра проскользнул за спиной посетителя, зашел в туалет, выложил тела Джилл Лизера, завернутые в плотную ткань. Сюрприз, призвал Ирен, напоминаю, ты дала системную клятву, что не будешь упоминать обо мне, ни про викинга, ни про лешего. Если вдруг начнут давить, так и отвечай, дала клятву о неразглашении, если нарушу, умру. Мы сейчас в посольстве Франции, вот тут тела Джиллизера, вероятно, но далеко не обязательно. Американка и испаноговорящая страна, я не выяснял, откуда они. Пусть дипломаты поработают, дадут запросы о пропавших без вести, особенно при очень странных обстоятельствах около 45 дней назад. Хорошо, я поняла. Спасибо, что вытащил меня. Я не мог по-другому. Все, иди. Удачи. Тебе удача пригодится больше. Да уж, ты даже не подозреваешь, насколько бы она мне пригодилась. Опять вскрыт, выхожу вслед за девушкой, дверь на улицу открываю сам, уже мало заботясь о конспирации. Прохожу обратно к воротам, короткий разбег и прыжок. Теперь трусцой вдоль улицы, найти, где припарковался Паша. Заползаю на заднее сиденье, в кафешку, хорошенько пожрать, и спатеньки, завтра начинается авантюра. Глава 19. Авантюра. Вчера вечером заказал билет на обзорную экскурсию ансамбля Соборной площади в Кремле и заодно в оружейную палату, проведу какую-никакую рекогносцировку. Идти пришлось под истинным видом, требуется предъявлять паспорт. На экскурсии внимательно осматриваюсь вокруг, фиксируя все в памяти. Тайным взглядом обнаружил несколько скрытых камер и множество электроприборов. Правда, досконально разобраться, что есть что, не получилось, пока не понимаю, каким образом подразделять назначение устройств. А вот в оружейной палате меня ожидал сюрприз сюрпризов, булава и топорик, изукрашенные золотом и каменьями, якобы середины 16 века, четко опознавались как еранговое оружие. Вот тебе бабушка и Юрьев день, на Землю уже залетали случайные игроки, или наша планета успела побывать в системе. Лапидриэль заикался о непонятной фракции хаоситов, противостоящей игре, в которой есть двуногоходящие рептилии. Смогли на время вывести нашу солнечную систему из системы, тайно захватив власть на Земле. Успею подумать об этом позднее, экскурсия заканчивается, пора на выход. Сколь не хотелось отложить дерзкий и достаточно глупый поступок, однако, нельзя. Время не резиновое, а мне требуется оружие и помощники. В туалете, опять, ближайшего заведения общепита включаю боевую форму и переодеваюсь в системную одежду. Был бы верующим, перекрестился бы. Но нет, метка переноса установлена в неприметном месте километрах в трех отсюда, готов к проникновению на особо охраняемый объект.